Придя в себя, Слобода увидел над головой некрашенный деревянный потолок, на котором слабо колебались тени от коптилки. Голова казалась странно легкой, и, подняв руку, чтобы ее ощупать, он обнаружил, что острижен наголо, и кожа смазана чем-то пахучим и едким. Ладони были перевязаны чистыми тряпицами, а ссадины на лице покрыты слоем какого-то жира. «Очнулся?» – наклонилась над ним женщина. «Слава богу, я уж думала, совсем обеспамятил». «Где я?» – прошептал Семен. «А у нас?» – поправляя укрывавшее его старенькое одеяло, объяснила хозяйка. «Мы тебя сколько из лес приволокли. Волосы от тебя встригла и одежду сожгла. В шины тебе сидели. Одели вот в мужнино, почти в пору пришлось. Голову я тебе от гниц смазал нашим деревенским снадобьем, а на лицо немного борсучего сала нашла. Прятала, думала, пригодится. Вот и пригодилась. Ты лежи. Звать тебя как?» «Семен», — через силу улыбнулся пограничник. «Я-то думал, бросите». «Как можно?» — вздохнула хозяйка. «Вдруг и мой гдимается. Как ушел в 41-м, так и слуху нет. Одна с детишками бедую». «Партизаны где?» Пытаясь приподняться, впился в ее лицо взглядом Слобода. «Какие тебе партизаны?» Она прижала его к подушке. «Ты ж второй день без памяти. Да и нету их здесь, а...» Она сунула ему в руки кружку с теплым отваром, поддерживая голову, помогла выпить. Потом дала кусочек хлеба. Глядя, как он ест, ворочая на худом обтянутом коже лице челюстями, как жерновами, наслаждаясь почти забытым вкусом пусть и плохого, но хлеба, хозяйка горестно подперла щеку рукой и вытирала концом темного платка редкие слезинки, катившиеся по щекам. Скосив глаза, Семен заметил притулившегося на лавке в углу Кольку и рядом с ним удивительно похожую на мать девчонку с торчащими в стороны тощими косичками. «Детки мои!» — вздохнула хозяйка. «А ты женатый?» «Не успел». «И-и-и-и!» — всплеснула она руками. «Так и жил бобылем. Который же тебе год?» 23. Хозяйка снова вздохнула и недоверчиво покачала головой. «Что же война делает с мужиками? Разве ему дать 23? На полсотни тянет, если не больше. А оказалось, совсем еще молоденький». Молоденький, но седой, лицом на старика похожий, кожа да кость. И как только сумел от немца удрать. Намыкался, поди, бедняга. «Партизан, правда, нету?» Мле от непривычной сытости и тепла избы, снова спросил Семен. «Быль недалеко, да ушли куда-то. Немцы тут за ними сильно гонялись». «Забирай у него кружку», — ответила хозяйка. «Самолеты их не над лесом летали каждый день. Высматривали. Потом полицаи и жандармы дороги перекрывали, войска в лес посылали. Ну, партизаны и ушли, а куда, не знаю. К нам и не заходили они никогда. Да зачем тебе? Неужто опять воевать хочешь? На себя бы глянул, страсть смотреть. Ховаться тебе надо, не ровен час увидят и прибьет немчура. Вот отоспишься, я тебя в подпол отправлю, пока в силу не взойдешь». «Некогда ховаться». Слобода с трудом сел. «Если партизан нету, то в город мне надо». «Какой тебе город? Сцапают!» — поджала губы хозяйка. «Все-таки надо», — упрямо повторил Семен. «Далеко до него?» «Порядком. По железке все 30 верст, а ежели проселками, то и в половину ложишься. Да не дойти тебе, лежи уж, покудова на ногах не научишься стоять, а там увидим». Слобода хотел сказать ей, что время не ждет, а душу давит чужая тайна, неисповедимыми военными путями ставшая и его тайной, которую он обязательно должен отдать надежным людям, чтобы спасти многие жизни, тысячи жизней, сообщив о страшном, непростимом грехе предательства своих в самую тяжкую годину. Когда узнают там, за линией фронта, то сумеют предупредить, не дать совершиться злу. А враг среди своих, он командует, и все ему верят, и товарищ Сталин верит, доверяет технику, армии, жизни красноармейцев и, может быть, даже жизнь мужа-хозяйки, приютившей Семена в своей избе. У этой простой женщины свой подвиг на страшной войне, а у него свой. и судьба недаром сохранила его во множестве смертных испытаний, доверив и поручив донести до своих тяжкую весть. И если он останется здесь, не пойдет в город, то кто тогда предупредит наших? Кто передаст им слова погибшего Сушкова, сказанные в ночь перед казнью в камере смертников тюрьмы СД в Немеже? Страшный груз тайны уже начал собирать свою кровавую дань. И скольких она еще унесет в небытие? Ведь не поступишь, как в той далекой детской сказочке, когда пастушок вырыл яму и прокричал в нее заветные слова, а потом выросло дерево, из веток которого сделали дудочки, разнесшие те слова по всему свету. И яму выроют, но совсем не за тем, чтобы он мог в нее кричать, а поставят обладателя тайны на ее краю и всадят пулю в грудь или в затылок, заставив навсегда молчать. Нельзя, нельзя так уйти, не передав другим того, что стало тебе известно. Раньше он полагал, что уже прошел почти по всем мыслимым и немыслимым кругам ада, испытав такие муки, о которых и подумать-то страшно. Но оказалось, есть муки посильнее, когда не можешь выполнить долг и грызет тебя изнутри нечто, не давая покоя, заставляя мозг постоянно и лихорадочно искать выхода, не находя его. И нельзя доверить свою страшную тайну никому. Многое он хотел сказать, но веки вдруг странно отяжелели, в голове поплыл туман, сон охватил стакан огненного первача, и, забыв закусить, пустился в пляс, а ноги не слушаются и клонят тебя к полу. Валит на бок злая хмельная сила, отключая сознание. Кажется, что ты еще пляшешь, выкидывая замысловатые коленца, лихо приседая, а на самом-то деле уже уткнулся носом в заплеванный пол и храпишь, дрыгая ногами, на потеху остальной братьей, бражничающей за широким столом. Когда Семен проснулся, вокруг царила густая темнота. Открыв глаза и не увидев света, он поначалу испугался, решив, что ослеп. Но потом услышал над головой скрип половиц под шагами, уловил сыроватый запах земли и деревянных кадок. Проморгавшись, различил серые полоски пробивающегося света по краям лаза и понял, что его перенесли в подпол, спрятав подальше от чужих глаз. Протянув руку, нащупал доски стенки подпола и, уцепившись за них, сел. С радостью отметил, что голова не кружится, и появилось желание есть. Кажется, съел бы черта с рогами, только подавай. Однако тело болело, словно его били палками, пульсирующими толчками боль растекалась по жилам, терзая каждую мышцу, заставляя сквозь зубы тихо стонать и покрываться липким потом слабости. Да, пожалуй, в таком состоянии ему действительно не одолеть 15 верст до города. А никто не повезет ни на лошадях, ни на машине. И если в деревне лошади, о машинах и говорить нечего. Сколько он проспал? Час? Сутки? Двое? Выкидывать с ним шутку за шуткой пребывание в лагере и камере смертников. Но от этих шуток хочется выйти плакать, колотя себя по обстриженной голове слабыми тощими кулаками. Как быть теперь? Ждать, пока вернутся силы и идти в город на мостовую 3, или искать другой выход из создавшегося положения? Хорошо, предположим, он встанет и через неделю будет в состоянии добраться до города. В ночь побега его вела счастливая звезда, подстегивала жажда жизни и свободы, заставляя собрать последние силы в отчаянном рывке на волю. Сейчас, чудом попав в тепло и относительную безопасность, глупо рассчитывать с легкостью повторить проделанный путь. Документов у него нет, и можно стать легкой добычей первого же встречного полицая или немца, поскольку оружия тоже нет, а надо идти по дороге, ведущей в город, на которой наверняка расположены контрольные пункты. Лесом ему не выбраться, да и пока он будет здесь лежать, стараниями доброй крестьянки, набирая сил, вскроется ото льда река. Лодки нет, бродом не перейти, так как еще холодно, а связать плот для переправы опять же не хватит сил. И вообще, Стоит ли соваться в лес? Встреча в нем с немцами или полицаями означает неминуемую смерть. Кто в это лихое время станет служить и разбираться, как ты оказался в лесу или почему вышел из него прямо на посты? Начать расспрашивать означает вызвать к себе подозрение. А люди в лихое времечко и так насторожены выше всякой меры. Ты не знаешь, на кого нарвешься на улице, а вид у Семена, прямо скажем, не самый лучший. Ссадины и кровоподтеки заживут не скоро, а с разбитым лицом и думать нечего свободно разгулять по городу и дорогам. Стукнула крышка откинутого люка подпола, и по глазам резанул свет каганца, показавшийся нестерпимо ярким. Вниз спустилась хозяйка, прижимая одной рукой к груди глиняную миску с куском хлеба и вареными картофелинами, а другой держала коптилку. Ну, предположим, он пойдет по дороге, сумеет выкрутиться при проверке документов и доберется до города. Где там мостовая улица? «Отудобил?» Присаживаясь на край грубо сколоченного топчина, служившего себе наложем, спросила она. «Марокко на тебя нападает, оголодал. Я уж боялась, не повредил себе головой. Кричал ты страшно, как обеспамятил, пришлось сюда отнести. На-ка вот, ешь!» Она сунула ему в руки кусок хлеба и очищенную картофельну. Слобода взял и, кляня себе, жадно впился зубами в дразнящий пакнущий хлеб. «От себя отрывают», — подумал он. «Чем отплачу за добро? Чем? Сейчас хлеб наравне с жизнью». «Лекарство бы тебе надо», — глядя, как он ест, горестно вздохнула хозяйка. «Да где я теперь взять? Слышь, Семен, а что за дело у тебя в городе-то?» «Почему вас это интересует?» — насторожился пограничник, перестав жевать. «Да ты больно шибко убивался в беспамяти. Все об каком-то Андрее говорил». Она не отвела взгляда, и он обмяк, откусил от картофельной, раздумывая, как ответить. «Важное дело, очень важное, но только мое, военное», — наконец сказал Слобода. «Может, Таньку мою послать?» — несмело предложила хозяйка. «Ты не глядишь, умалал ростом, ей уж 17-й пошел. Староста наш Трифонов, мужик свойский, мы его сами выбирали, он ей записал 13. Чтоб не угнали к германцам. Попрошу, он поможет. Они с моим мужем друзья были. Да на войну только мой пошел, а Трифонов остался. А до ноги он еще с Первой мировой, будь на неладно. А Танька сходит, здешних немец город пускает. Доверишься?» Семен задумался. Конечно, местная девчонка, да еще не выдавшаяся росточком, видно, пошла в мужа хозяйке, вряд ли вызовет подозрения у немцев и полицаев. Это, пожалуй, выход. Но надо решить, как ей поступить в городе. Придется дать адрес явки и пароль, научить, как провериться, прежде чем постучать в нужный дом, что говорить и о чем умолчать. Если ей действительно 17-й год, поймет, какое дело доверено и что за это с ней будут вытворять немцы, если дознаются. Не хочется рисковать чужой, совсем еще молодой жизнью. Но что остается? Хорошо, позовите ее. Взяв девушку за руку и усадив ее на край топчина, Слобода помолчал, собираясь с мыслями. Потом сказал. Город знаешь? Немного. Арабев тихо ответила Таня. Надо найти мостовую улицу, дом 3. Там спросить дядю Андрея.